лепили на кузнице высокий сруб с тесовым верхом. Стояла на самом юру при выезде из села за церковью. Три дороги сходили здесь, как у былинного камня. Одна вела на Гордеево, вторая в лес мимо кладбища, а третья, накатанная столбовая, вела по черным землям в Пугасово, на юг, в хлебные места. Редкий тихановский мужик не сиживал возле этого ковального станка, не приводил сюда свое тягло. Да что мужик? Черти и те заезжали ковать лошадей, клепили. В самое смурное время, в 12 часов по ночам, это каждый сопляк в Тиханове скажет. Правда, в выселках вам скажут то же самое, но только про кузницу Лаврентия Лудила. Приезжают на тройке, коренник в мыле, пристяжные постромки рвут. Лавруша, подкуй лошадей. А он выглянул в окно. В такую пору, что вы, Христос с вами? Да знамение на себя наложил. Эх, у коней-то индогонь изо рта паханул. Ну, маленько ты вовремя спохватился, говорят ездоки. Не то бы мы тебя самого подковали. Да только их и видели. Поверху пошли, по столбам, стаканчики считать. Прокоп застал обоих кузнецов, Лепилу да Ивана Заику, за осмотром привезенной молотилки. Они сидели на чугунном кругу и стучали молотками. Молотобоец Серган и вновь принятый подручный Иван Бородин лежали в холодке под бревенчатой стеной и покусывали былинки. Увидев Прокопа, Вонятка приподнялся на локте. — Ну что, христосоваться пошел? Праздник тебе? Развалил артели, слоняешься? Доволен теперь? «Это вам праздник, бездельникам!» — огрызнулся Прокоп. «Вон валяетесь, как боровы в холодке у стенки!» «Смотри, Прокоп, встанем, хуже будет!» — сказал Серган. «А то ничто, напугали!» «Эх, Прокоп, ты легок на помине! Давай-ка сюда, помоги!» — позвал его Лепила. «В чем дело?» — спросил Прокоп. «Да вот баклажки ломаются!» Дурит машина, но где, не поймем. Прокоп оглядел круг, вставил в чугунное гнездо одно водило и сказал: «А ну-ка, слезайте!» Те слезли с круга. Прокоп взялся за деревянное водило и тихонько повел его. Раздался тяжелый, размеренный скрежет. «Как телега немазанная!» — сказал Прокоп. Вел, вел, и вдруг... Резкий щелчок, грох! «Стой!» — скомандовал Прокоп сам себе. Потом Лепили. «Леонтий, давай зубило!» «Вот, гляди! Зуб, стронутый на большом колесе! Выбивай его! Потом наклепаем!» «Гляди-ка, ты, Прокоп, вроде бы и в лагун не смотрел, а нашел!» — сказал Лепила. «Это он...» «По звука судорожно забился Иван Заика в тяжелой попытке выговорить нужное слово. «Ладно, завтра доскажешь», — остановил его Лепила. «Тьфу ты, Лепила, мать твою!» — облегченно выругался Заика. Работая, они вечно поругивались и подтрунивали друг над дружкой. Лепила был приземистый мужик, медвежьего склада, лохматый, рукастый, с тяжелой, загорбенный и мощный в темных рытвинах шеи. Носил пасконную рубаху до колен и широким раструбом сапоги, как конные ведра. А Иван был высок и погибист, с длинной, как тыква, лысой головой. Ходил босым, закатанными выше колен портками. — Иван, зачем портки засучил? — Гвозди везде, зацепишь и порвешь еще. А кожу обдерешь — зарастет. Выбивая зубилом тронутый зуб, Лепила донимал Ивана. — Иван, а Иван, ты бы хоть поблагодарил гостя. Он нам услугу оказал, зуб нашел больной, а мы сидим как немые. Хватит, он тебя понял. Тьфу, Лепила, мать твою, сейчас я ему розочку подарю, — отозвался от стенки Серган. Он встал, выбрал из ящика длинный 6-дюймовый гвоздь,